Часть вторая. Медное царство. Эпиграф. Царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. Даниил, глава 11, стих 4. Глава 1. Я, Нур-Син, сын Набузардана, внук Шамгур-Набу, потомок славного Ашурбанапала, составил эти записи по совету мудрого пришлого из Иври Наби Изайкииля, наставника осевших в Вавилонии поклонников Яхве. В прежние дни племя Иври откололось от страны двух рек и ушло на закат в область Кинахи, иначе именуемую Палестиной или Хананааном, повелением любимца Создателя, потомка Мардука Единосущного, царя Навуходоносора, племя Иври было возвращено на берега Евфрата. Теперь, с воцарением в Вавилоне любимца Ухарамазды Мардука, непобедимого воителя Кира, сына Камбиза, потомка Ахемена, племени Изакииля, позволено возвратиться в Палестину. Их предводитель Зоровавель обещал сохранить эти записи. Также уйдут на заднюю сторону Верхнего мира и пергаменты, заполненные рукой сильного пророка Иеремии, хранившиеся в доме моей жены Луринду. Но не все выселенные решили отправиться на родную землю. Многие остались в Вавилоне, и среди них постаревший Балату Шариуцур. В месяце Аяру мне исполнилось 70 лет. Сказал Синлике Унини, и Соломон повторил: «Человек одинок. Когда Нергал в упор глянет на тебя из бездны, когда зычно вскрикнет, не будет у тебя ни сына, ни брата. Каждому приходит срок, и посланец подземного мира Намтар, что значит судьба, берет тебя за руку и ведет мимо живых, и никто не подаст тебе руки, ни сын, ни брат. Но бродить по земле лучше вдвоем, ибо если один упадет, другой поднимет товарища своего. Горе тому, кто упадет, и нет рядом никого, кто поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им. Одному как согреться? Нитка втрое скрученная, не скоро порвется. Увы, нет со мной, любезной моему сердцу, Луринду. Увел ее Намтар в тот самый день, когда пали врата небес. Зычно вскрикнул и лишил меня радости жизни. Жизнь не веселит, суеты много. Куда ни бросишь взгляд, все злое да злое. Мальчишкой мне довелось видеть непостижимого Навуходоносора, сына Навапаласара, любимца богов и бича Божьего. Юношей я упивался величием Вавилона, зрелым мужчиной провел много дней в горах Персиды. На закате дней мне приходится быть свидетелем бесчинств пришлых и горевать о судьбе родного города, ограбленного войсками Дария, сына Гистаспа, потомка Ахемена. Служанка рассказала, что вчера между воротами Гишу и воротами Забабы рухнула часть внешней городской стены, то ли подмыли ее последние два обильные паводка, то ли никто за эти годы не удосужился подремонтировать Немет-Элилиль, только случилось неизбежное. Что построено, то должно упасть. Так было и так будет. как реки текут в море, и не переполняется оно, потому что все возвращается на круги своя, так и творения рук человеческих должны пасть, ибо красуйся они вечно, не нашлось бы на земле свободного места, где можно было бы поставить ногу. Род уходит, и род приходит, а верхний мир пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и вновь спешит к месту своему, где оно восходит. Все возвращается на круги своя. Так говорю я, все повидавший Нур-Син. Записи Наби и Иеремии достались мне после смерти уважаемого Рахима, прозванного «Подставь спину». Знайте, любопытные, что умение подставлять спину под тяготы общего груза во исполнение долга перед государем, а также на потребу благосостояния семьи, любезное богам бремя. Без него трудно выжить, выстоять, сказать самому себе: «Меня гнули, но не сломали». Так-то Мариск убеждал пальму. «Сколько ни ходи ветер к югу, сколько ни буйствуй на пути своем, но сменится ветер и помчится к северу. Ветер возвращается на круги своя, как речные воды, устремившиеся в море, возвращаются к истоку, ибо как иначе были бы полноводны потоки, орошающие верхний мир?» Умер Рахим в одночасье. На пороге дома в день траура и светлой радости. В месяц Абу новым правителем вавилонян по воле богов стал зять славного Навуходоносора, полководец Нериглисар. В те поры я был приближен ко двору, и хотя мой покровитель, царский голова Набонид, уроженец Харана, впал в немилость и ненадолго ушел в отставку, меня новый царь некоторое время держал подле себя, пока его сын и наследник Лабаши Мардук не настоял, чтобы и меня, собаку и прихвостня Набонида, убрали из дворца. Я покинул царский музей и утешил моего отца славного Набузардана, разрушителя храма в Урсалиму, которому новые власти тоже предписали закрыться в четырех стенах и без особого разрешения не выходить на улицу, ибо на сыновьях его кровь сына Навуходоносора царя Амель-Мардука. Старик отложил привезенное из Египта тростниковое перо, некоторое время сидел, посматривал в оконный проем, сквозь который в комнату проникал утренний свет, печалился. Задул лампу, комната наполнилась робкими рассветными сумерками. Светало на глазах. Скоро встало солнце, его лучи окрасили стены домов резким оранжевым цветом. Воздух затрепетал, заколебались дали. Открылись разрушенные строения, часто грудами мусора и щебня перегородившие улицу. Их было много. С ярусов Этаменанки, где когда-то селились соколиные семьи, теперь громадной стаей поднялось воронье и неспешно ордой двинулось в сторону окружавших город полей и садов. Нур-Сину припомнилось, как сразу после переезда в городской дворец маленький Валтасар всполошил стражу придворных и самого Амеля Мардука. Ранним летним утром мальчишка вышел во двор со своим охранником Рибатом, отцом Луринду, забрался на крепостную стену и принялся расстреливать из лука ворон, отдыхавших на башнях. Шум поднялся небывалый. Стража не могла ничего поделать с расшалившимся юнцом, а тот, выхватывая у Рибата стрелу за стрелой, казнил ошалевших каркающих птиц. Сам правитель в домашнем халате выскочил на подворье. Вид его не предвещал ничего доброго. Губы подрагивали, пальцы сжаты в кулаки. Полумертвый от страха начальник стражи объяснил ему, что мальчишка, видно, сошел с ума. Амель-Мардук молча махнул рукой Валтасару. «Спускайся, мол, то сбежал во двор, без всякого страха глянул на раскрасневшегося сопящего царя, спросил первым: «Сможешь попасть?» Он указал на усаживавшихся на крепостные зубцы птиц и протянул царю лук. Амель хмыкнул, принял оружие, наладил стрелу, прицелился и выстрелил вверх. К радости мальчишки одна из ворон, пронзенная в середине туловища, упала на плиты. Валтасар захлопал в ладоши. «Молодец! Тебя ждет награда! Я попрошу своего брата, царя Амеля Мардука, достойно одарить тебя!» Амель Мардук захохотал басом во весь голос, потом бросил лук и принялся хлопать себя поляшком. Начальник охраны позволил себе изобразить сопутствующую улыбку. Только Рибат, огромный широкоплечий, спокойно взирал на веселящихся царевича и правителя. Наконец Амель Мардук заявил: «Я и есть царь! Ты больше не буди меня в такую рань! Я назначу час для стрельбы!» Он глянул на лук. Начальник стражи поднял его, протянул царю. Рибат подал стрелу. Амель приладил ее в боевое положение. Долго целился, выстрелил. Птица с пронзенным крылом упала на двор. Царь приосанился, глядя на Валтасара, добавил: «Когда будешь охотиться, меня позови. Ты понял?» «Да, царь!» Сказать по правде, все они, и Амель Мардук, и Валтасар, и Нереглисар, и сын его Лабаши, в сущности, были детьми. Испорченными, порой наивными, порой жестокими, случалось великодушными, но по большей части мелочными и злобными, позабывшими о единосущном. Как мне кажется, только Набонид в этой компании правителей мог считаться повзрослевшим мужчиной, то есть размышляющим о главном. Но и тот, в конце концов, погряз в суеверии, забыл о долге, поддался детским страстям и особенно ненасытному греху властолюбия. Более всех я жалел о Валтасаре. Мальчик был неплохой, податливый. Из него мог вырасти надежный правитель, опора и щит Вавилона. Однако случилось иначе, ибо сказал мудрый правитель Урсалиму Соломон: «Всему свое время. Время рождать храбрых, и время растить негодных, время полниться здоровьем, и время заражаться дурными болезнями, время добиваться славы, и время копошиться в пыли, время добывать хлеб свой силой мышцы своей и разума своего, и время искать пропитание подаянием и угождением сильным». Мальчику потакали, допускали до него не мудрых и достойных, а пришлых сирийцев, которые научили его по-своему служить Иштар, убедили царевича, что его воля — закон, напугали его: «Остерегайся могучих и никогда не протився воле того, кто сильнее». Не учили его «умей терпеть», но говорили: «Во всем виноваты другие, пусть они терпят. Умей согнуть спину и дождаться своего часа». Боже правый, Мардук светозарный, разве так сгибал спину Рахим? Разве он подличил и клянчил? Разве пакостил и доносил? Разве шел на смерть по принуждению, а не по выбору? Вскоре после смерти и несуразно пышных похорон Амель Мардука меня отставили от воспитания царевича. В последний раз мне довелось увидеть Валтасара перед отправкой в Лидию, куда Нереглисар по совету моего покровителя Набонида решил направить меня с тайным поручением. Это случилось через сутки после того, как Валтасар приказал облить раба сырой наптой и поджечь. Интересно стало, велик ли будет факел. Напта, как рассказывали очевидцы, разгоралась худо, сильно чадила, так что молодой раб скорее задохнулся, чем погиб от ожогов. С тягостным чувством покидал Нурсин родной Вавилон, с разочарованием и ожиданием беды. О том ли мечталось после гибели Амель-Мардука, после торжественных шествий, после объявления о подготовке похода, который должен был состояться сразу после празднования Нового года и уборки урожая? Объявить-то объявил, а на север отправился спустя 2 года после утверждения его правителем страны, ибо все суета, слова правителя тоже. До начала празднования Нового года и коронации Нереглисар только и делал, что проводил смотры войску. Повсеместно твердил о том, что вернулось прежнее славное время, когда о государстве заботились Набополосар и Навуходоносор, приказал выбить табличку коронации «В мое правление да будут вознесены боги небес и земли». Старики пусть танцуют, юноши поют, женщины и девицы радостно выполняют женское дело и наслаждаются объятиями. Пусть голодные насытятся, жаждущие напьются, нагие оденутся. Но издать указы, подтверждающие права на землю тех, кто находился в армии, а также запрет на продажу этих участков за недоимки, так и не успел. Отремонтировать стену Имгур-эль-Лиль возле ворот солнца Шамаша не успел. Достроить второй мост через Ефрат не успел. Отобрать имение у придворных, сохранивших верность прежнему царю. Перехватить собственность, которая досталась ему после смерти Амель-Мардука. Выдать замуж свою дочь за сына эконома храма Эзиды в Борсиппе. Дней хватило, а вот для того, чтобы ограничить своеволие ростовщиков и наказать тех, кто гнал из дому жен и вдов воинов, руки не дошли. Сразу после переворота Набонид напомнил Нереглисару о его обещании отпустить его в отставку и разрешить оформить брак с Нитокрис в храме божественного Сина. Молоденький Лабаши позволил себе поскандалить с отцом по этому поводу. Юнец вообще требовал сослать Набонида или держать его под охраной вдали от города, но эта мера показалась дикостью даже недолюбливавшему царского голову Нереглисару, тем более что единственный человек, способный занять место Набонида, еврей Балату Шариуцур, решительно отказался от этой должности. Он отвечал за сбор налогов и царскую почту. «Вот эти обязанности», — объяснил он новому правителю, — «ему по плечу. А тянуть на себе полный воз внутренней и внешней политики, убеждать Египет и Лидию, что Нереглисар будет в точности соблюдать заключенные ранее соглашения и налаживание отношений с Мидией, никак не скажется на обязательствах Вавилона перед своими союзниками. Ему не под силу. Нереглисар настойчиво искал возможность организовать короткий и обильный добычей поход, но выступать агрессором и тем самым обрушить систему взаимной безопасности, выстроенной совместными усилиями Набуходоносора, Астиага и Креза, ему очень не хотелось. К тому же было ясно, что успешная военная операция, если даже и позволит снять напряжение в стране, справится с трудностями, во весь рост вставшими перед государством, с ее помощью не удастся. Противостояние с Мидией приближалось день ото дня. Астиаг старел, и после его смерти молодая хищная поросль мидийских князей непременно ринется в поход. Первонаперво они, конечно, будут искать удачливого энергичного предводителя, но эти поиски надолго не затянутся. Перед вавилонским царем стояла задача насколько возможно, оттянуть войну, выбрать удачный момент для начала боевых действий. Поэтому просчет с выбором азимута, в котором должна быть проведена кратковременная военная операция, был чреват резким обострением ситуации. Нереглиссар скоро обнаружил, что помимо своей воли угодил в капкан. Радость Астиага, получившего сообщение о том, что Лабасу больше нет, и к власти пришел верный последователь Навуходоносора, поздравления мидийского царя, его уверение в нерушимой дружбе, крепко связали руки новому правителю. Дульсин улыбнулся, спросил себя, что можно сказать о начале царствования зятя Навуходоносора, неглупый, однако не обладающий достаточным опытом верховного руководства страной Нереглиссар, оказался в положении жителей Сипара, куда обрадованной сменой власти Астиаг приказал вернуть статую богини Анунит в древние дни, увезенные врагами из этого города. Примечание. Традиционным для двуречья являлось представление о связи божества со своей статуей. Покидая страну и статую, бог тем самым меняет место жительства. Конец примечания. Вспомнился ужас и смятение, охватившие верхи Сиппара, когда в их город была доставлена статуя богини. Выходило, что все эти долгие годы сиппарцы поклонялись ложному изображению. Если нет, налицо недопустимое кощунство. Великих богинь было две. Пришлось принимать специальное решение по этому поводу. Примерно в такое же двусмысленное положение попал и Нереглиссар. В искренности Астиага он не сомневался, однако помимо царя в Мидии были очень сильны знатные. Они слишком долго сидели без добычи, они жаждали войны, и любая промашка со стороны Нереглиссара будет использована ими и против Вавилона, и против собственного царя. В конце концов, Нереглиссар был вынужден вызвать Набонида, открыто поселившего Нитокрис в собственном доме в квартале Битшар-Бабили. Событие для Вавилона неслыханное. Набонид открыто бросил вызов общественному мнению, однако утверждать, что Набонид действовал исключительно под влиянием страсти, я бы не решился. Подобным поступком он утвердил себя в качестве сильного, способного поступать по собственному разумению человека. В долговременном споре за власть, который разгорелся между ним и Нереглиссаром, Набонид одним ходом обыграл нового правителя, потому что в Вавилоне мог проживать только один человек, имеющий право поступать по собственному усмотрению и бросать вызов городской общине. Им мог быть только царь Вавилона. Но это так. К слову, свидетельствую, что в те дни Набонида и Нитокрис действительно посетила страсть, свойственная только молодоженам. Мед любви они пили беспрестанно, оторваться друг от друга не могли. Иштар пригоршнями одаривала их желанием, и все равно Набонид чутко прислушивался к тому, что творилось во дворце. Уж эй, у него в свите нового правителя хватало. Получив вызов, Набонид тут же вызвал меня, чтобы я был помощником ему в этом деле. Прежний царский голова объяснил новому правителю. «Египет — наш данник, пусть даже номинальный, и те дружеские узы, которые мы с помощью Нитокрис завязали с Амасисом, пусть останутся. Что касается Астиага и Креза, то и здесь спешить нельзя. Из них двоих слабейшим является Крез. Вот против него в союзе с Астиагом мы и должны попытаться сыграть». Но Крёз должен начать первым, иначе гнев богов падет на наши головы. «Как же этого добиться?» — хмыкнул новый правитель. «В Во время разговора он беспрестанно теребил роскошную завитую колечками бороду. Эта привычка появилась у него с того дня, когда я поделился с ним семейным преданием, что наш предок, великий царь, сильный царь Ашурбанапал, имел неприятную манеру во время разговора почесывать подбородок под бородой.